Она провела его в салон, положила пистолет на место, пошла на кухню сделать сэндвич из говядины, наполнила кружку пивом, принесла ее большой борзой, утомленно развалившемуся на софе. Только после того, как она немного пришла в себя, сказала: «Это безумие! Сейчас явиться в Филадельфию! Вы подвергаете себя смертельной опасности! Что за причина привела вас меня увидеть? Но зачем? Ничто не сравнится с тем, из-за кого я пришел, кто вам дорог и любим, мадам, я обещаю, вы поймете. Я плохо понимаю, обещаю что? Вначале я передам вам вот это». Он покопался в кармане и достал оттуда маленький круглый предмет, гладкий, чуть выгнутый. Это была камея тюльпана, переданная ему в лесу в момент, когда они расставались. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Большая борзая не осмеливался смотреть на мадам Летицию Диккенс. Но когда он поднял глаза, то подумал: «Никогда я не видел, чтобы так бледнели». Скамеей меж дрожащих пальцев, с застывшим взглядом, Летиция казалась теряющей сознание, и голос ее был едва различим, когда она сказала: «Значит, он не умер. Тысячи раз я думала, он умер, иначе он бы нашел меня». «Он вернулся, мадам, он в Америке, у вирджинцев месье Лафайета, и потому я его встретил. Он знает, что я здесь, от меня, но он уже знал, что вы в Америке, и примчался сюда не из-за битвы за независимость, а из-за вас». В этот момент они услышали звонко отдававшийся в ночи галоп приближавшийся к дому лошади, путь который освещался большим фонарем, который держал всадник. Всадником был полковник Элмер Диккенс.